большинству пробелов так и надлежало остаться чистыми. Нет, нет и нет, все в порядке. «Есть приятный сюрприз», — улыбнулся ему Улитин. «До Спас-Погоста поедете на машине, на легковушке. Мы только что получили победу». Егор обкатывает. «До Спас-Погоста поедете, как баре, а там по железной дороге сутки с гаком. Обратно будете ехать, дайте телеграмму, вышлю опять победу за вами на станцию». «Вот оно как, Алеша, дорогой. Ну, скажи после этого, разве не широкая душа у Семена Ильича Улитина? Ты прямо скажи, не жмись». «Что?» — вежливо переспросил Алексей. «Я вас не совсем понял». Глава 9. Бревенчатая гостиница стояла на крутом берегу в окружении редких сосен. И лишь утром, они приехали ночью в глухой непрогляде, Алексею удалось осуществить долгожданное свидание, выйти к Печоре, увидеть ее своими глазами. Она была мощна и плавна, но вертлява. Всем видом и повадкой она утверждала свое величие, давала понять, что она сама по себе, что есть и другие большие и славные реки, ну, скажем, Вычегда, но и та лишь приток Северной Двины. А она, Печора, ничей не приток. Она вбирает в себя, поглощает любые притоки и несет свои воды прямо к морю, в холодный океан. В ней была та же царственность, что у Невы. Так показалось Алексею. Но он и здесь определил различия. Ход Невы так же могуч, но он короток, как жизнь, исчерпанная одним великим деянием. Порыв — и все. А Печора была примером иного пути. Продолжительного, постепенного, тихо набирающего силу в ключе, в истоке. Смиренно течет она отведенным руслом, похожая на все другие обычные негромкие реки. Если возникнет препятствие, обойдет. А где нельзя обойти, переезд и очень осторожно, почти незаметно раздвигает свои берега, будто расправляет плечи. Она впитывает все, что может ее напитать, полнится, наливается силой. И когда, наконец, заметит, что она взматерела сверх всякой меры, что вот-вот она выйдет из повиновения, что надо бы втиснуть ее обратно в надлежащие створы, тут уж поздно. Теперь нет ничего, что могло бы ей перечить. Не уймешь, не сладишь, не одолеешь. Теперь она владычица. Алеша ощутил в теле дрожь восхищения и почтительности. Но на самом деле его пробрал озноб. Тут на Крутогорье гулял порывистый ветер, и брызги окропили вдруг лицо, сыпанул дождик. Он сообразил, что за истекшие 2 суток пути они очень далеко и основательно продвинулись на север. Тут и не пахло благодатью бабьего лета, которое ласкало его в городе на реке. Тут сразу обозначилась разница климата. Воздух охладился, небо посуровило, и раскат реки, взъерошенный ветром, как бы отчеркнул границу между тем, что для пущей важности именовалось севером, и тем, что им было по праву, по сути. Сзади послышалось фырчание автомобильного мотора, лязг перетертых рессор, скрежет жести. Полуразваленный довоенный автобус подъехал к крыльцу гостиницы. Дверца отворилась. Сошла женщина в черном плотном пальто, но с непокрытой седой головой, в пенсне. Она издали присмотрелась к Алексею, он тоже смотрел на нее, и оба поняли, что это именно они по уговору должны здесь встретиться ровно в 9. «Товарищ Рыжов?» Она подошла. «Здравствуйте, я Сиротина Галина Тимофеевна, районный архитектор». «Очень приятно», — он пожал ей руку. «Вы сказали районный, но теперь главный архитектор города». «Наверное, это будет называться так», — сказала она без рисовки. «Но еще ничего не оформлено, не подписано, ведь для нас самих это новость, хотя мы и ждали ее со дня на день. Печорой любуетесь?» — она подставила лицо ветру. «Вы здесь впервые?» «Да». По мосту, который был виден справа, он ступал чередой железных ферм по гранитным быкам, катился состав угольных хопперов. Его волокли 2 черных паровоза, и дым 2 белыми султанами валил из их труб. «Этот мост построили в войну, когда немцы захватили Донбасс», — сказала Галина Тимофеевна. «Без северного угля было не обойтись, но его возили по воде, рекой, морем долго, а требовалось срочно.